Глава 23. Ника. Очень не хочется пропускать шанс помириться с Даном, но его предложение может быть для меня опасно. Знаешь, я больше люблю тишину, одиночество. Редко бываю в людных местах. Дан размеренно кивает. Дай угадаю. Бываешь в основном в предпраздничную суету, чтобы закупиться надолго. Затеряться в толпе и спрятать огненный цвет под непримечательным париком. Еще ты сутулишься. Я угадал? Откуда он знает? Ах да, наверное, пока я там, в каморке сидел, он всюду залез. Ты побывал в ящике комода с бельем? Спрашиваю ледяным тоном. Нет. Слегка улыбается. Просто у тебя фальшивые документы, Сергеева Вероника Андреевна. Люди с фальшивыми документами снимают на длительный срок дом в глуши, не особо вдаваясь в подробности, только если от чего-то бегут, прячутся. В чем накосячила ты? Мы договорились, что я тебе не мешаю жить в твоем доме. Дан издает легкий смешок. Сейчас ты не белка. Сейчас ты лисица, пытаешься схитрить. Уговор был другим, и ты его прекрасно помнишь. Помню, конечно, но не хочется исполнять после того, как меня опустили на уровень ниже шлюхи. Да я вообще ничего допустить не должна была. Ничего такого. Вот как мне теперь быть? Девственность восстанавливать? Я усердно поджимаю губы, всем своим видом демонстрируя, что отвечать не собираюсь. Бери свой парик и собирайся. Сутулиться и уродовать себя некрасивыми очками не обязательно. Если тебя ищут, то ищут одинокую высокую девицу, а не девушку в компании мужчины, с которым у нее близкие отношения. Вот как? Да. Поехали, развеешься. Что-то мне подсказывает, что жить в одиночестве тебе не так сильно нравится, как ты пытаешься это показать. На сборы уходит не так много времени. Я старательно закрываю плотным тоном свои веснушки, тщательно прячу волосы под парик, переодеваюсь. Дан уже готов, ждет меня. «Как тебе?» – спрашиваю. Он смотрит на парик, на лицо и качает головой. «Отвратительно. С рыжим цветом и веснушками в миллионы раз лучше. Сейчас ты просто непримечательная девица». «Спасибо». «Поехали. Надеюсь, по возвращению ты все это смоешь и снимешь». «Тебе настолько нравятся рыжие?» Дан выгоняет внедорожник, даже открывает дверь. «Да тебя с рыжими не трахался. Ты первая». Немного ёкает внутри, румянец ползет под плотным тоном на лице. Стараюсь контролировать дыхание и сдержать восторг, когда машина выезжает на трассу. Конечно, у Дана классный дом, просто дом мечты. Но жить в самоизоляции сложнее, чем я думала. Для меня каждая поездка в город – небольшой праздник, а сейчас голова даже кружится. Дан навевает какое-то ощущение спокойствия и безопасности. Может быть, даже прогулка затянется немного дольше, и я не буду спешить? Хотя вряд ли. Вероника – твое настоящее имя. А твое? Парирую я. Ты выиграла ужином 3 вопроса. Задавай, отвечу. Постараюсь ответить развернуто. Ого, вот это прогресс. В ответ я тоже задам тебе 3 вопроса. Должна будешь ответить честно, пойму, что соврала. Вот блин. Не робей, ты же авантюрная девочка. Подбадривает милой усмешкой, то есть не настолько жесткой, как всегда. И, пожалуй, это стоит ему немало усилий. Хорошо. Значит, первый твой вопрос. Я достаю телефон. Учти, я запишу дату, время и вопрос. Их всего 3, не запутаемся. Нет, я все же запишу, чтобы ты потом не пытался схитрить. Отлично, тогда я тоже запишу. Он разворачивает телефон на держателе в мою сторону, включает видео. Запись включена. Ведь хитрить пытаешься чаще всего ты, а не я. Согласна? Вот жук. Я понимаю, что он меня вокруг пальца обвел и начал задавать вопросы первым. Но деваться некуда. Да. Вопрос первый, касающийся твоего имени. Он может включать в себя несколько уточняющих подвопросов. Но все касаемо темы имени. Сергеева Вероника Андреевна, твое настоящее имя? Нет, не совсем. Фамилия и отчество выдумала. Имя? Откуда ты знаешь? Удивляюсь. Люди часто привязываются к имени, выбирают вариации или максимально созвучное. Расстаться с фамилией и отчеством куда легче. Да уж, особенно с отчеством. Вероника, значит? Нет, не совсем. Так, значит, первая или вторая часть имени непридуманная? Пойдем последовательно. Вера? Нет. Значит, Ника? Да, но не совсем. Занятно. Хмыкает. Уточняющий вопрос. Ты заменила первую букву имени на другую? Вика Ника? Нет. Тогда Ника, сокращенный вариант полного имени? Да. Проще простого, вариантов не так много. Боже, как близко, слишком близко. Пульс сходит с ума. Подожди. Прошу, расстегиваясь. Мне слишком жарко. Плохо что-то. Ты боишься, это нормально. Страх вообще естественная реакция. По тебе так не скажешь. Ты как будто вообще ничего не боишься. Я управляю страхами, а не они управляют мной. Дан тянет правую руку и забирает мою левую руку, сжимая. За нами никто не гонится. Как я и сказал, я сделаю вид, будто никогда с тобой не пересекался, как только закончится мой отпуск. Долго еще? Надеешься избавиться от меня как можно быстрее? Нет. Отвожу взгляд на дорогу. А если честно? Да. Я разрешу тебе пожить в моем доме. Внезапно расщедрился Дан. Если ты пообещаешь содержать мой дом в чистоте, не захламишь его барахлом и скрасишь последние дни моего отпуска. Приятной компанией. Последние слова, чувствую, дались ему сложнее. Пальцы немного сжались на моем запястье, меня бросило в жар повторно. Такой соблазн. А цена? Приятная компания — это... Это не делать вид, будто тебе не нравится секс со мной. Я едва дышу. Ты сказал, что я... Я был неправ. Отрезает. И вообще пытаюсь извиниться. И если дашь шанс, покажу на деле, что не считаю тебя шлюхой или тем паче хуже, чем шлюха. Согласна? Так, я уже ничего не понимаю. Он меня закрутил. Окружил соблазнами и договоренностями. Согласна. Поглаживает запястье. Мурашки побежали толпой, внутри заныло. Вадик, прости. Все это ради выживания. Мы все равно будем вместе. Я вынуждена пойти на эти жертвы. Согласна. Лицо горит, как будто меня столкнули в прорубь. Значит, угадываю имя. Вероника не подходит. Ника, сокращенная от... Доминика? Заглядывает в лицо. Нет. Сейчас взорвусь. Просто взорвусь, если он... Моника. Произносит уверенно. Моника. Внутри все тает, дрожит, горит, покрывается инеем, становится льдинкой и снова тает. Облизываю пересохшие губы. Дан смотрит. Жадно. Дорога, смотри за дорогой. Она прямая. Еще 5 км. И пустая. Он отпускает мою руку и опускает ладонь на ногу чуть выше колена. Все хорошо, Моника. Твой секрет останется твоим. Я не из болтливых. Во мне бурлит горячий источник благодарности. Настолько шальной, что даже захотелось поцеловать.